потому что я заболела. Логика была еще раз восстановлена, и была посрамлена хитрая псевдологика, попытавшаяся обманом пролезть в мир восстановившихся здоровых мыслей. Но какого усилия это потребовало? Снова нужно было отдышаться. В палате было довольно светло. Свет из окон от белой ночи, свет из коридора через дверной проем. В проеме, запрокинув голову, дремала дежурная сестра. Как ее зовут, Вера не знала. Сквозь хаос болезни она сумела разобрать имена только двух медсестер — Маргариты Львовны и Екатерины Николаевны. А это какая-то другая. На других кроватях лежали женщины. Больные, как теперь понимала Вера. Много их. Значит, не с ней одной такое. Значит, это довольно частая болезнь, когда начинает неправильно казаться. Эти мысли, логичные, правильные, текли без усилий, сами собой, так что Вера и не замечала, что может уже логично думать не только вся напрягаясь, преодолевая хаос, но и, естественно, непринужденно, автоматически. Вдруг закричала женщина в углу у окна. Сестра встрепенулась, вскочила, подбежала кричащей. — Что ты? Что ты, милая? Та кричала и билась в судорогах. Села на кровати другая больная, заголосила. — Чего кричишь? Совести нет. Спать мешаешь, хулиганка. Вбежала еще одна сестра. Послышались из угла быстрые реплики. — Зубы рожать? Под голову? Женщина продолжала однотонно кричать. Без слов, потому особенно жутко. В дверном проеме показалась толстая больная. Вера ее видела несколько раз. — Да уймите эту хулиганку! — визгливо кричала сидящая. — Сама хулиганка, — ответила толстая. — Эпилептический припадок не видишь? Большой припадок, тонические и клонические судороги. Я всю медицину знаю. Я бы институт два раза кончила, если бы меня привис не завалил из-за Витьки Александрова. Нашлась тут умная. Припадок, припадок. Ты тут сумасшедшая, как все, а ты потаскуха. Сестры не могли оставить больную в припадке и только взывали. Девочки, Либих, Пугачева, тише, спать всем мешаете. Уснешь в таком бардаке, лучше покурить дайте. Нельзя ночью курить. Нельзя курить, дайте спать. Не даете спать, дайте курить. А то разнесу эту блядскую больницу. Вбежала еще сестра. Сразу распорядилась всеми. Либих, ну-ка к себе в палату. Пугачева, будешь кричать, дежурного к тебе вызову, укол назначит. Девочки, как у вас там? Ничего, уже проходит. Язык не прокусила? Нет, кажется. Ну, слава богу. Вера закрыла глаза и старалась не шевелиться, только бы на нее никто не обратил внимания. Может быть, и раньше такое бывало, просто она не замечала. Это все больные. Им всем кажется. А вдруг им что-нибудь покажется в ней? Постепенно все успокоилось. Дежурная сестра вернулась на свое место при входе в палату. Вера теперь смотрел на нее с надеждой. Защитит в случае чего. С разных сторон раздавался храп. Одно это наводило тоску. У Веры всегда была отдельная комната, она всегда спала одна, никогда не слышала ничьего храпа. Она и не понимала раньше, как хорошо дома. Вера открыла глаза, проследила взглядом трещину на потолке, свою путеводную нить, и возобновила логическую работу. Мне казалось, что город захватили роботы, потому что я заболела. От того, что я заболела, меня привезли в больницу. Виталий Сергеевич стал меня лечить, потому что он врач. Теперь мне больше не кажется, что город захватили роботы, потому что Виталий Сергеевич меня вылечил. Виталий Сергеевич — хороший врач. Виталий Сергеевич меня вылечил, и я вернусь домой.